Глава 33. Я наклонилась, чтобы распутать побег фиговой лозы, пробившийся сквозь небольшой топиарий в одном из новых горшков, который мой отец только что поставил для красоты по обе стороны от входной двери. За моей спиной с недовольным видом стоял Даниэль. «Просто Даниэль, пожалуйста!» — распорядитель свадьбы Ребекки. «Мелани?» — сказал он с сочным чарльстонским акцентом. «Эти горшки не соответствуют теме сегодняшнего вечера. Они похожи на детские колыбели и, боюсь, создадут у гостей превратные впечатления о будущих молодоженах». «Они похожи на колыбели, потому что они колыбели, а их две, потому что в семье, построившей этот дом, часто рождались близнецы. На мой взгляд, они очень даже уместны. Я пристально посмотрела на оба вазона, один с чердака, а другую копию, которую сделал мой отец. Кстати, он проделал прекрасную работу, превратив колыбели в кашпо с разнообразными цветами и зеленью, которые теперь радовали глаз. Колыбель семьи Манигу тоже, наконец, прибыла и теперь занимала почетное место снаружи кухонной двери в качестве подставки для горшков с травами Нолы. По крайней мере, это будут ее травы, пока Ирэн Гилберт не решит, что с ними делать». Даниэль закатил очи к небесам, и его тонкие, как карандаш, брови и усы сделали его похожим на звезду немого кино. «Могу я хотя бы украсить их розовым бантом?» «Ни в коем случае. И я требую, чтобы с хрустальной люстры его тоже убрали. Это почти кощунство». «Но мисс Эджертон!» — запротестовал было он. «Да, как вы уже сказали, не один десяток раз это ее вечеринка. Но это мой дом, по крайней мере, на данный момент, так что последнее слово за мной. Я уже дала согласие, чтобы на моего пса нацепили розовый галстук-бабочку, но это моя последняя уступка». Поджав губы, он повернулся и зашагал прочь. Его мобильник был прижат к уху, несомненно, для того, чтобы позвонить Ребекке и доложить ей о моем упрямстве и очередном изменении в его замечательных планах. «Я люблю тебя в красном. Ну и в розовом. Ты выглядишь очень даже соблазнительно». Я обернулась. В дверном проеме стоял Джек. На его лице играло нечто похожее на похотливую ухмылку, ну или почти. На нем был темный костюм с ярко-синим галстуком в тон пронзительно-голубым глазам. Не будь у крыльца перил, за которые я ухватилась, я бы точно грохнулась в обморок. «Спасибо, но я чувствую себя пирожным. Плюс эта юбка-колокол. Я не носила таких платьев 6 лет. Не знаю, что такое юбка-колокол, но твои ноги смотрятся в ней шикарно». Я хотела закатить глаза, но решила не уподобляться Даниэлю. Вместо этого я зашагала к Джеку. «Давай, я перевяжу тебе галстук». «Давай». Он улыбнулся и выпрямился. Когда я подошла к нему, он положил руки мне на бедра, и я, не в силах сделать даже слабенький вдох, принялась перевязывать узел его галстука. 6 недель. Это как вечность», — тихо сказал он. Я покраснела. Именно такой срок, по словам доктора Уайс, нам полагалось выдержать после рождения близнецов, прежде чем возобновить супружеские отношения. Я постеснялась сказать ей, что возобновлять, собственно, нечего, по крайней мере, что касалось супружеских отношений. И уж точно не во множественном числе. Отказываясь встречаться с ним взглядом, я сосредоточилась на его и без того идеально завязанном галстуке. Она сказала, что это может быть дольше, в зависимости от моего самочувствия. Джек ладонями разгладил на мне платье, как бы невзначай касаясь моей талии и бедер. «По-моему, ты чувствуешь себя неплохо. Мои гормоны, занятые в последнее время растущими внутри меня детьми и производством молока, начали просыпаться и подтягиваться, как медведи после долгой зимней спячки. Но я сдержалась, подавив в себе желание прижать его к двери. Я смирилась с тем, что люблю его, и даже призналась в этом, когда собиралась рожать, а он спросил. Я даже смирилась с тем, что я больше незаконная владелица дома, который я только начала называть своим. Но я так и не смирилась с тем, что была замужем за мужчиной, который так и не сказал, что любит меня. «Все в порядке?» — спросил он. Похлопав по галстуку, я с чопорной улыбкой отступила назад. «Насколько это возможно? Мне звонил мистер Дрейтон. Вчера прилетели Гилберты. Он назначил встречу на завтра во второй половине дня. Он уточнит время, как только поговорит с моим адвокатом. Когда я вчера разговаривала со Стерлингом, мы с ним обсудили все, чего мне ожидать. Он считает, что мы сможем получить частичную компенсацию моих личных расходов, связанных с восстановлением дома». Знакомое жжение в глазах вновь напомнило о себе, и я взялась собирать с костюма Джека воображаемые ворсинки. «Надеюсь, у нас будет достаточно времени, чтобы подыскать новый дом, поскольку предложений по твоей квартире еще нет. А ты настаиваешь на том, чтобы мы нашли еще один исторический дом к югу от Брод-стрит. Боюсь, даже твой аванс едва покроет первоначальный взнос. У меня с деньгами тоже не густо, так что, скорее всего, нам придется временно что-то снимать, пока я не продам еще несколько домов, а ты вновь не начнешь получать гонорары». Я попыталась улыбнуться, но мои губы дрожали, так что вряд ли улыбка получилась убедительной. «Кстати, дом, который я тебе показывала в Ансанборо, все еще доступен. Я подумала, что мы могли бы взять с собой Нолу и посмотреть на него вместе. Вдруг ей понравится. Я позвоню агенту, чтобы узнать, не согласятся ли владельцы вместо продажи дома сдать его в долгосрочную аренду с возможностью выкупа в ближайшие пару лет». «Мелли», — начал было Джек. Я покачала головой. «Не надо, пожалуйста. Извини, что я подняла эту тему, но я и вправду не могу говорить об этом прямо сейчас. Мне стоило адских трудов нанести макияж, и я не хочу его портить». Джек поцеловал меня в нос. «Отлично. Но мы во всем разберемся. Вместе, помнишь?» Я кивнула, глядя на складочку между его бровями. «Что такое?» «Мне просто не дает покоя одна вещь. Я думала о ней с тех пор, как ты рассказала мне, что произошло на чердаке. Я о Шарлотте. Почему она не бродит по дому?» Я пожала плечами. «Могу только догадываться. Но мне кажется, это потому, что она получила то, чего хотела от жизни. Надеюсь, что в следующей ей за это воздастся. А Луиза и Камила, как ты думаешь, они упокоились с миром?» «Хотелось бы так думать. Призраки не шлют мне открытки или что-то в этом роде, чтобы сообщить, как они там устроились. Но я все еще чувствую присутствие. И эта женщина-мать. Может, Луиза, а может, Камила, которая следит за тем, как я выполняю свою часть сделки. Но это мягкое, ненавязчивое присутствие, чье бы оно ни было. И я не возражаю. Я была бы не против, чтобы в нашем следующем доме имелись привидения, иначе просто неинтересно». Джек усмехнулся. «По крайней мере, это дало бы мне неиссякаемый источник сюжетов для будущих книг. Это и все, что ты извлечешь из нераскрытых дел, если решишь поработать с детективом Райли». Он приподнял бровь. Я упомянула ему о предложении Томаса, и Джек сказал, что, по его мнению, было бы очень даже неплохо, если бы я нашла полезное применение своему дару, независимо от того, даст это ему идеи для книг или нет. И даже если это означало, что я буду работать с детективом Райли. Если только меня никто не опередит, я думаю сделать историю Камилы моей следующей книгой, после книги о Маниго. Не волнуйся, Марк тебя не опередит. Я никому не говорю ни слова, особенно Ребекке. Что до истории Камилы, она будет только рада, если ты поведаешь ее миру, — уверенно заявила я. Она хотела бы, чтобы люди наконец узнали правду. Услышав, как хлопнула дверь машины, мы посмотрели на улицу. К тротуару подъехал новый темно-синий ягуар. Было слишком рано как для гостей, так и для парковщиков, которых нанял Даниэль. «Не иначе, как почетные гости», — подумала я. «Отлично. Они уже здесь», — процедила я сквозь стиснутые зубы. Я отказывалась поверить, что согласилась на репетиционный ужин Марка и Ребекки в моем доме. В свое оправдание я могла сказать лишь то, что мой рассудок временно помутился по причине гормонов беременности. И все же я была благодарна, что у меня появился повод в последний раз нарядить дом и открыть двери для гостей. Это был горько-сладкий и одновременно лучший способ попрощаться с домом, чем просто запереть за собой дверь и загрузить вещи в фургон. «Ты еще не кормила младенцев?» — спросил Джек. «Нет, но как раз собиралась, так что их бензобаки будут полны до того, как Нола заступит на дежурство. Она брезгует кормить малышей грудным молоком, даже из бутылочки. Боится, вдруг на нее попадет хотя бы капля. Думаю, тебе тоже нужно переодеться. Мне казалось, ты сказал, что тебе нравится это платье», — сказала я, посмотрев вслед за взглядом Джека на свою грудь. Ой, на лифе платья красовались два мокрых пятна. Садовая калитка с лязгом захлопнулась, и я в панике повернулась к Джеку. «Пожалуйста, извинись, что-нибудь придумай, только не смей называть им настоящую причину, почему мне нужно переодеться. Скажи им, что один из младенцев срыгнул или что-то в этом роде». «Это лучше, чем грудное молоко?» — спросил Джек. Вместо ответа я повернулась и побежала в дом, оставив Джека встречать Марка и Ребекку. «Привет, Мэтт! Приятно видеть тебя снова!» Я фыркнула от смеха и побежала наверх кормить близнецов. В доме витали ароматы цветов, благодаря шикарным букетам, которые повсюду расставил Даниэль, а также распахнутым дверям и окнам, приносившим из сада сладкие ароматы чайного дерева и жасмина. Старинная хрустальная люстра с ее сотнями граненых подвесок, которую Софи помогла отремонтировать и восстановить после того, как та разбилась, рухнув на пол в первый год моей жизни в этом доме, искрилась и переливалась короткими вспышками света. В соответствии с указаниями Софи, но без ее непосредственного участия, ведь ее собственный срок, как говорится, уже был на носу, деревянные полы были отполированы старомодным пчелиным воском, а стекло от тифани на входной двери очищено вручную с помощью ватных палочек, чтобы добраться до всех бороздок. Скажу честно, я даже изъявила желание сделать последнее своими руками в качестве моего прощального подарка дому. На званый ужин пригласили 40 гостей. 24 из них должны были разместиться за обеденным столом Камиллы Вандерхорст, остальные 16 за меньшими столиками, установленными в большом обеденном зале. Даниэль в восторге от того, что ему разрешили воспользоваться семейным фарфором Вандерхорстов, довольно смело смешал сервиз с розами, изящно танцующими по краю тарелок, золоченым лиможским фарфором с большой буквой «В» в центре. На столе и на каждой поверхности, украшенные розовыми розами, розовым тюлем и розовым атласом, сверкали серебряные канделябры. Даже я была вынуждена признать, на фоне розовых кружевных скатертей, выполненных по индивидуальному заказу, и в свете свечей, отражающимся от старинных зеркал и расписанных вручную обоев, все вокруг было как будто в сказке. А ведь еще недавно я смотрела на все это как на еще одну вещь, которая в конечном итоге потребует ремонта или замены. Я старалась не думать, откуда взялись деньги на оплату вечеринки, несмотря на ярлык, который на них повесил Джек, кровавые деньги, имея в виду широко разрекламированный шестизначный аванс Марка за его книгу. Все это было слишком красиво и слишком грустно. И я не хотела, чтобы любые негативные эмоции омрачали это сладкое прощание. Я переоделась в красное платье для беременных, перехватив его на талии ремешком, чтобы оно лучше сидело. Все остальное в моем шкафу было по-прежнему тесновато. Джеку, похоже, нравился вырез этого платья и то, как моя полная молока грудь заполняет лиф. Мы с Джеком вращались среди гостей, то и дело сталкиваясь друг с другом, на первый взгляд случайно. Но наши глаза со странной регулярностью находили друг друга в противоположных концах комнаты. Мы оба неплохо знали гостей и ощущали себя частью их веселой компании. И если бы не постоянные напоминания о том, что это не столько репетиционный ужин, а прощальная вечеринка, я бы даже получала от него удовольствие. Мы только-только сели за стол, мы с Джеком по обоим концам главного стола, когда в дверях столовой появилась Нола и поманила меня. Джек увидел ее. Извинившись перед гостями, мы сказали им, что вечер продолжается, как планировалось, а сами поспешили к ней в холл. «Джей-Джей и Сара в порядке?» — спросила я, уже делая шаг к лестнице, и в этот момент заметила в вестибюле пару. Смущенные и растерянные, они робко топтались у порога. «Ирен? Джордж?» Держась за руки, Гилберта шагнули в холл. Они выглядели практически так же, как когда я увидела их в последний раз, оба в джинсах и футболках в тон. «Извините, что побеспокоили вас. Мы не знали, что у вас гости». Ирен обернулась в сторону столовой, откуда доносились голоса и запах еды, и вновь посмотрела на меня. «Но для нас важно поговорить с вами сегодня, без адвокатов». Мы с Джеком переглянулись. «Может, пройдем в гостиную и сядем?» — предложил он. Ирен покачала головой. «Нет, мы просто хотим сказать то, что нам нужно сказать». «И это?» — подсказал Джек. Джордж обнял жену за плечи, с благодарностью посмотрев на него, она вновь повернулась к нам. «Мы с Джорджем много говорили друг с другом, а также с нашими родственниками и детьми. В принципе, все сводится к следующему. Нью-Йорк — наш дом. Да, этот дом красив. И Чарльстон — прекрасный город. Но это не имеет значения. Это не наш дом. Вряд ли бы он когда-нибудь стал для нас родным». Мое сердце болезненно сжалось. Я догадалась, к чему идет этот разговор. Я хотела остановить их прежде, чем они поводят у меня перед носом морковкой, но, увы. Я застыла, как вкопанная, и слушала дальше, зная, что мой последний шанс сохранить дом потерян. Ирен между тем продолжала. «Мы надеялись, что сможем договориться о справедливой компенсации в сумме рыночной стоимости дома за вычетом всех ваших собственных средств, которые вы вложили в него. Мы исходим из того, что вы захотите остаться здесь». В моем горле как будто застрял огромный узел, не давая мне произнести даже слова. Видя мою растерянность, Джек взял инициативу на себя. «Мы благодарны за ваше щедрое предложение. Разумеется, мы хотели бы здесь остаться, но, боюсь, в настоящее время наши финансовые возможности сильно ограничены, и мы сможем предложить вам лишь малую часть реальной стоимости дома». «Я правильно расслышал? Этот дом продается?» Мы повернулись, как всегда элегантный и холеный, к нам приблизился Марк. «Потому что, если это так, я готов сделать предложение». Съеденные мной закуски мгновенно запросились наружу, и если они и впрямь вырвутся на свободу, я позабочусь, чтобы они попали на начищенные до блеска итальянские туфли Марка. Ирен и Джордж, как по команде, повернулись к Марку. Взгляды супругов остановились на его дорогом костюме и блестящих штиблетах, и, похоже, обоих это не впечатлило. «Нет», — ответил Ирен, — «по крайней мере, пока. Мелани жила здесь какое-то время и заботилась об этом доме, и у них с Джеком двое детей и дочь-подросток. Наши собственные мальчики выпорхнут из дома буквально через пару-тройку лет. Думаю, этот старый дом хотел бы вновь наполниться детскими голосами». Марк усмехнулся. «Точно так же вам было бы приятно услышать звон монет, падающих на ваш банковский счет. О какой сумме идет речь? Потому что наш парнишка Джеки сейчас сидит без работы. Да и Мелани тоже в подвешенном состоянии. В прошлый раз, когда я проверял, рыночная стоимость этого дома была семизначной. Так что, уверен, они не лгут, говоря, что не могут себе ее позволить, даже если бы очень захотели». Он фыркнул. «А если вы кого-нибудь спросите, все вам скажут, что Мелани точно не хочет. Еще недавно она уверяла всех, что ненавидит старые дома». Джек шагнул к нему. Одна его рука уже была угрожающе сжата в кулак. Я поспешила оттянуть его назад и, вымучив улыбку, повернулась к Гилбертам. «С вашей стороны весьма любезно сделать нам это предложение. И будь у нас такая возможность, мы бы постарались наскрести денег, чтобы удержать этот дом». Мой голос сорвался. Джек обнял меня за плечи, давая понять, что он рядом. «Но правда состоит в том, что нам это не по карману». «Отлично!» — сказал Марк и, шагнув вперед, вручил Ирен визитку. Сейчас у меня репетиционный ужин, но позвоните мне утром, и мы поговорим». Нола, о которой я напрочь позабыла, оказывается, все это время была рядом. Шагнув вперед, она вырвала карточку из руки Ирен и сунула ее обратно Марку. Я онемела от шока, так что даже не отругала ее за хамский поступок. Но это, как говорится, были цветочки. Ягодки не заставили себя ждать. «Какова его справедливая рыночная стоимость?» — спросила она у Ирен. Та посмотрела на нас с Джеком, мол, отвечать или нет. Но мы лишь пожали плечами, не зная, к чему Нола клонит своим вопросом. Я имела все основания гордиться Нолой. Она даже не побледнела, услышав цифру, которую назвала Ирен. Вместо этого она на миг задумалась и повернулась ко мне. «А сколько собственных денег ты уже вложила в дом?» Я назвала ей сумму, все еще пребывая в шоке, чтобы вникать в ее мотивы. Как будто производя мысленные расчеты, Нола посмотрела в потолок. «Ладно, отлично. Мы можем его у вас выкупить. Сразу всю сумму мы не потянем, но я могу дать сразу 70% цены, а на оставшуюся часть можно будет взять суду. Если вы согласны подождать пару дней, чтобы мне получить одобрение и найти хорошую процентную ставку, то, думаю, мы могли бы заключить сделку». «Эй, одну минутку!» — вмешался Марк, шагнув вперед. Нола повернулась и ткнула в его сторону пальцем. «Отвали! Я знаю, где у мужиков самое больное место. Так что или заткнись, или терпи последствия». Потрясенный Марк уставился на нее. Однако ему хватило мудрости промолчать. Джек схватил Нолу за плечи и развернул к себе. «Нола, дорогая, что ты себе позволяешь?» Она пожала плечами. «У меня есть деньги. Я только что продала новую песню Джимми Гордону. Apple купила права на глаза моей дочери для их новой рекламы. Деньги еще не пришли на мой счет, но скоро придут, так что у нас все получится». Я покачала головой. «Нет, Нола. Это твои деньги. Тебе на колледж, на твою будущую жизнь. Ты не обязана выкупать этот дом. Он не имеет к тебе отношения». Ей как будто дали пощечину. Вырвавшись от Джека, она шагнула ко мне. «Никакого отношения? Да, я живу здесь недавно. Но это единственный дом, какой у меня был. А теперь у меня есть младший брат и сестра, и они заслуживают того, чтобы здесь расти. И ты, Мелани. С самого первого месяца, как только увидела меня, ты без всяких вопросов приняла меня и стала для меня мамой. Ты никогда не смеялась над тем, как я одеваюсь и крашусь. Ты приняла меня такой, какая я есть, и помогла моей настоящей маме обрести покой. Если я могу сделать это для тебя и для моего отца, это лишь малая часть благодарности за все, что ты для меня сделала». Она кулаком сердито вытерла слезу. «Я вправду хочу это сделать. Какая польза от денег, если их нельзя использовать, чтобы помочь тем, кого ты любишь больше всего?» По сути, это было ее признание в любви к нам. Мое сердце наполнилось таким теплом, что я испугалась, что оно вот-вот лопнет. «Нола, я не знаю, что сказать». «Тогда скажи «да», пожалуйста. Я не хочу жить больше нигде, кроме как здесь, с тобой, папой, Джей-Джеем и Сарой. Это наш дом!» Джек прокашлялся, но когда он заговорил, его голос все равно остался хриплым. «Ну хорошо, Нола, но только как заем. Никакой другой помощи мы от тебя не примем. Завтра сядем с юристами и обсудим сроки. Идет?» Нола кивнула и скрестила руки на груди, как будто пыталась держать бьющиеся ключом эмоции. Мы с Джеком, хотя и не понаслышке знали о колючих подростках, заключили ее в объятия. Нола даже не сопротивлялась. Джек повернулся к Гилберту. «Вас это устроит?» В глазах Ирен тоже стояли слезы. «Абсолютно. Мы согласны, и наши юристы позаботятся о том, чтобы все было законно». Она широко улыбнулась. «Думаю, именно так и должно быть». Я кивнула и крепко ее обняла. «Спасибо», — сказала я, поворачиваясь к Джорджу, и обняла его тоже. «Спасибо вам обоим. Не знаю, что еще сказать». Джордж улыбнулся. «Тогда мы откланяемся. а вы возвращайтесь на вечеринку. Увидимся завтра». Чувствуя себя бесплотным духом и едва касаясь земли ногами, я проводила их к входной двери. Джордж первым вышел на веранду, но Ирен задержалась и вопросительно посмотрела на меня. «Вы верите в привидения?» — спросила она. Я кашлянула. «Да», — призналась я. «Пожалуй, верю. А что?» «Потому что в этом доме определенно есть привидения, но только добрые, ласковые, материнские. Каждый раз, когда я прихожу сюда, меня словно кто-то обнимает. Но все равно у меня нет ощущения, что это мой дом. Скорее, мне нравится бывать в нем, но не жить. Надеюсь, призрак это понимает». «Я уверена, она это знает», — сказала я и улыбнулась. При слове «она» Ирен приподняла бровь и улыбнулась мне в ответ. «Я думаю, этот дом предназначен для вас и вашей семьи, Мелани». «Я тоже так думаю», — пожелав Гилбертам спокойной ночи, я закрыла за ними дверь, а когда обернулась, увидела, что Джек и Нола от уха до уха сияют улыбками. А вот несчастный Марк развернулся на каблуках и зашагал обратно в столовую. «Итак», — сказала Нола, — «теперь ты полностью счастлива?» Я подумала о своих милых, здоровых близнецах, о моих новых отношениях с родителями, о нашей дружбе с Софи, о моей прекрасной дочери Ноле. «Дом, наш дом». Я уже было открыла рот, чтобы сказать решительное «да», но осеклась, услышав в голове голос Луизы. «Слушай свое сердце и помни, что иногда, когда кажется, будто ты потеряла все, ты обрела желание своего сердца. Наверное, нужно поверить, будто ты потерял все, чтобы понять, сколько у тебя всего на самом деле. У меня все еще была гордость». Я цеплялась за нее, как ребенок цепляется за свою соску. Возможно, мне следует отказаться от нее, чтобы получить то единственное, без чего моя жизнь не будет полноценной. «Нет», — сказала я, и сама удивилась, как легко это слово слетело с моих губ. Я повернулась к Джеку. «Джек, я люблю тебя. Люблю с того самого первого свидания, когда ты заставил меня надеть пластиковый нагрудник и есть креветки на гриле. Я люблю тебя, хотя ты бесишь меня, хотя ты смеешься над моими мелизмами. Люблю потому, что ты сильно любишь всех своих троих детей. Я просто хочу знать одну вещь. Ты меня тоже любишь?» Его глаза полезли на лоб, челюсть отвисла. Увы, не на такую реакцию я надеялась. Мое переполненное любовью сердце тотчас начало сжиматься до нормальных размеров. Джек протянул ко мне руки ладонями вверх. «Ты серьезно спрашиваешь меня?» «Конечно, я люблю тебя. Люблю с того момента, когда ты на том самом первом свидании захлопнула перед моим носом дверь, чтобы растрепать волосы и придать себе непринужденный вид после того, как я сказал тебе, куда я веду тебя на ужин». Как всегда, когда он бывал возбужден, Джек стал приглаживать волосы. «Я люблю тебя, несмотря на твои графики и таблицы, и твое упорное нежелание носить очки для чтения. Честное слово, Мелли, я продал свой Порше и купил минивэн. Если это не кричит тебе «я люблю тебя», так-то я не знаю, как еще это сказать». Теперь мы стояли друг напротив друга, как два шахматиста на турнире, не зная, чья очередь делать ход. «Папа, ты серьезно? Ты никогда не говорил ей, что любишь ее?» Нола хлопнула себя по лбу. «Просто скажи это уже, чтобы все могли вернуться за стол!» Мы, как по команде, посмотрели через ее плечо. В дверях столовой уже собралась небольшая толпа. Джек шагнул вперед и нежно прикоснулся к моему лицу обеими ладонями. «Я люблю тебя, Мелани Миддлтон, и всегда буду любить». Он прижался лбом к моему лбу. «Будь моей женой, Мелли, пожалуйста, скажи мне, что на этот раз ты выйдешь за меня замуж по-настоящему». Я посмотрела ему в глаза, и мое сердце тотчас ёкнуло и сделало сальто, как-то бывало всегда, когда Джек бывал рядом. «Да, Джек, да». Его губы прижались к моим губам, Джек наклонил меня назад, и я с жаром ответила на его поцелуй. Наши руки сплелись, как будто мы пытались стать единым целым. «Кажется, меня сейчас вытошнит», — сказала Нола. Но даже если она это и сделала, мы не знали, поскольку все участники репетиционного ужина, кроме двоих, как я догадывалась, разразились бурными аплодисментами.